Ириски в миске. Миссис Бёрд приостановилась и потянула носом. Они с миссис Браун как раз сворачивали на свою улицу. «Чувствуете?» — спросила миссис Бёрд. Миссис Браун опустила на землю тяжелую сумку с покупками и тоже принюхалась. Сомнений не было. Пахло чем-то очень странным. Не то чтобы неприятно, но очень уж сладко и приторно. Миссис Браун никак не могла разобрать, что это за запах, хотя он и казался смутно знакомым. «Костер, наверное, жгут», — предположила она. Подхватив сумки, они двинулись дальше. «Между прочим», — хмуро отметила миссис Бёрд, сворачивая на садовую дорожку, «очень уж этот костер близко к дому. Боюсь, дело неладно». Они зашагали к дверям. «Я так и знала!» — в отчаянии вскричала миссис Бёрд. «Вы только поглядите вон туда, на окна кухни!» «Батюшки!» — в тонде ахнула миссис Браун. «Похоже, наш Мишка опять что-то натворил». Глядя на окна, можно было подумать, что пока они ходили по магазинам, ударил сильный мороз, и все стекла покрылись белыми узорами. И мало того, поверх морозных узоров виднелись неопрятные коричневые подтеки, а из приоткрытой форточки вылетали клубы пара. Миссис Бёрд уставилась на запотевшие стекла, а миссис Браун кинулась к черному ходу. «Только бы с Паддингтоном ничего не случилось!» — воскликнула она, возвратившись. «Мне никак не войти, дверь заклинила». «Мда!» — мрачно протянула миссис Бёрд. «Если уж снаружи окон такой вид, представляю, что там творится внутри». Обычно стекла у Браунов сияли чистотой, ни пылинки, ни пятнышка. Но сейчас не было даже просвета, сквозь который можно было бы разглядеть, что происходит в доме. Видела бы миссис Бёрд, что именно там происходит, она сразу бы поняла, что вглядываться бесполезно. Паддингтон, который видел, сам готов был признать, что такого разгрома на его памяти еще не было. Когда он ощупью добрался до плиты, на которой в больших мисках шипело и булькало какое-то варево, он подумал, что лучше бы ему вообще не видеть то немногое, что еще можно было разглядеть. Он вскарабкался на стул, поднял крышку с одной из мисок и с надеждой заглянул внутрь. Потом потыкал туда столовой ложкой. Ему с трудом удалось впихнуть ложку в густую массу, а уж о том, чтобы помешать, не могло быть и речи. Усы медвежонка намокли в пару и обвисли, пока он безрезультатно дергал ложку взад-вперед. Наконец он решил вытащить ее вовсе, чтобы попробовать варево на вкус. И тут-то на его мордочке появилось совсем озабоченное выражение, потому что сколько он ни тянул, ложка и не думала вылезать. Чем дальше он дергал, тем сильнее ложка нагревалась, и секунды через три стало ясно, что ничего путного из этого не выйдет. Паддингтон отдернул лапу от горячего черенка и спрыгнул на пол, чтобы свериться с инструкцией в толстом журнале. Да, дело с рисками явно не ладилось, хотя, если верить журналу, все было проще пареной репы. Паддингтон никогда раньше не пробовал сам делать конфеты, и неудача его ужасно огорчила. А началось все с того, что утром как раз выдалась скучная минутка. Он нашел у миссис Браун этот самый журнал. Вообще-то ему не очень нравились ее журналы, потому что писали там в основном про всякие платья да прически. Но в этом журнале рассказывалось про то, как готовить разные вкусные вещи. На обложке красовался румяный аппетитный цыпленок под белым соусом, окруженный горками ярко-зеленого горошка и поджаристого картофеля. Рядом с цыпленком высился потрясающий торт, целая башня из мороженого и фруктов, а за ним стояла деревянная доска, на которой лежали всякие-всякие сыры. Их было так много, что Паддингтон даже сбился со счета. Он лежал поперек своей кровати и глотал слюнки. Когда же он открыл журнал, перед ним замелькали страницы, одна интереснее другой. На одни только цветные фотографии можно было глядеть часами. Но самый замечательный раздел оказался запрятан в самый конец. Он назывался «10 несложных способов изготовления ирисок». Вела его старушка по имени бабушка-хозяюшка, которая жила в деревне и, похоже, только тем и занималась, что стряпала всякие вкусности. На фотографиях подле бабушки-хозяюшки появлялись все новые и новые сласти. То самодельные леденцы, то кокосовые карамельки, то еще какое-нибудь необыкновенное лакомство. Паддингтон прочитал рецепт несколько раз и с большим вниманием. Ему, правда, приходилось уже готовить обеды, но он и не подозревал, что можно самому делать ириски. Эта идея привела его в полный восторг. Все конфеты бабушки-хозяюшки выглядели очень соблазнительно, но замечательнее всех казались домашние молочные ириски. Судя по фотографии, даже сама бабушка-хозяюшка не утерпела и, выходя из столовой на кухню, украдкой сунула одну из них в рот. Словом, ириски были просто объедение, а кроме того, для их приготовления не требовалось ничего особенного, только сгущенное молоко, сахар, масло, мед, да еще какая-то штуковина, которая называлась ванильной эссенцией. Все это нашлось в шкафу у миссис Бёрд. Теперь Паддингтон пытался понять, в чем же он ошибся, поэтому еще раз перечитал рецепт и посмотрел на фотографии. Это ему не очень помогло. Кастрюльки и мисочки бабушки-хозяюшки сияли, как новенькие. По ним не текли липкие струйки, а все ложки-поварёшки висели ровным строем над кухонным столом. Нигде не говорилось, что им полагается застревать в недоваренных конфетах. И потом ириски бабушки-хозяюшки были золотисто-кофейного цвета и лежали на тарелочке, нарезаны аккуратными квадратиками. Сколько Паддингтон мог разобрать в клубах пара, его ириски были скорее цвета засохшего сапожного клея, и он слабо себе представлял, как вытащить их из мисок, не говоря уже о том, чтобы нарезать на куски. Паддингтон уже не раз пожалел, что не выбрал какой-нибудь другой из 10 рецептов. Тяжко вздохнув, он добрел до окна, прочистил отверстие в запотевшем стекле и тут же отскочил, как ошпаренный. С другой стороны на него смотрело знакомое лицо миссис Бёрд –